22:67 минут. Всех приветствую еще раз. Это программа 49 минут. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и Михаил Дюсман здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Замечательный вечер. Замечательная Николай встреча троих лучших друзей. Николай Котов с нами. А четверых лучших друзей. Я сижу двух Алексеев. Спасибо большое. Мне воду принесли. И загадываю желание. Это действительно принесенная вода. Это то событие, за которое надо выпить. Практически. Давайте с самого начала скажем нашим уважаемым радиослушателям, находясь в прямом эфире на «Эхо Москвы», 22 часа 07 минут, 22 секунды, уже 25 секунд. Сегодня у нас необычная программа. Николай Морозов взял на свой платок, чтобы утирать скупые мужские слезы. Котов. Тем более. Это я с футбольным тренером спутал. Алексей Соломин сидит в очках, которые запотели от слез. Да. Алексей Нарышкин сегодня утром еще, утром практически еще не было полудня, обвел нам с Алексеем Соломиным, что он хочет покинуть программу 48 минут и уйти на вольные хлеба в юмористическую программу «А ну-ка отними», которую начнет вести со следующей недели. А вот еще меня на самом деле утром были слезы на глазах, я уже все выплакал, да. И поэтому. Еще вчера мы не знали, как изменятся наши судьбы. Так же, как губернатор Чувашии, он тоже не знал. Так же, как правительство Российской Федерации не знало еще до послания президента. Еще на той неделе, я помню, как я сам поднимал ладошки кверху. Ладошки, да, с ключами от эфира перед Михаилом Гусманом, уважаемым, и он подпрыгивал. А что теперь? Я понимаю, что это результат признания Алексея Нарышкиным, что для столь сложной, столь требующий полной самоотдачи, глубинного знания материала, тщательной подготовки программы, ему тяжело. Он бросился в объятия Алексея Соломина, человека всегда вручал его в самые трудные минуты. Нашел поддержку у Алексея Венедиктова, который всегда поддерживает Соломина в трудные минуты. Да. И в эти секунды вот сейчас. Вы подтверждаете версию о том, что это все-таки рейдерский захват, да? Это не рейдерский мне захват. Мне вообще, как Михаил Гусман все знает, вот устройство внутреннюю кухню. Да ты посидел в этой студии столько с моем. Человек поездил по стольким странам, общался с столькими лидерами, знает все столько тонкостей под камерами. Но не могу не отметить, что покидая эту студию и эту программу, Алексей Нарышкин большую свинью нам подложил с Алексеем Соломиным. Большую. То есть как, подожди, что это за гомофобские истории? Пока почему? Я здесь еще ведущий, я не позволю говорить так. Почему гомофобские? О геях. Господи, а что ты решил? А что ты знаешь, что я сейчас хочу сказать вообще? Да, Алексей, а что ты сразу начал? Ну как, подождите, у нас программа 49 минут. Да. Программа 49 минут, да. Это программа о выборах в Соединенных Штатах Америки. Это вы знаете. Это вы помните. Нет, это вообще не про выборы. Да. 49 минут, это программа вообще связан про сюжеты, связанные с Соединенными Штатами Америки. Но в этом году они, конечно, естественно и логично связаны с выборами. 3 ноября. 2 ноября. 3 февраля. 3 ноября. Все. Давайте передачу. В ноябре выборы, а в феврале уже наступают. Кстати, точно скажу, уже инаугурация. Не было никакой путаницы. Выборы 3 ноября. Первый вторник после первого понедельника ноября месяца. 3 ноября. Ой, Соломин, как тебе повезло. Чувствуешь? Первый вторник после первого понедельника. Ноября месяца високосного года. Это по Конституции? Нет, не високосного. Сейчас високосный год. А в этом году выборы. А, точно. Первый, значит, чтобы ты знал, раз навсегда, Соломин, мне приходится перейти на воспитательную работу с тобой. Ты привыкай, потому что Нарышкин сейчас уползет на карачках из этой студии, а тебе еще здесь жить и жить. Итак, выборы в Соединенных Штатах Америки проводятся каждый високосный год по Конституции. Первый вторник после первого понедельника ноября месяца. То есть, если вторник попадает на 1 ноября, не проводится. Понятно, да? Да, нет. Первый вторник после первого понедельника ноября. То есть выборы могут... Подождите, не грузите Алексея еще, подождите. Если понедельник, 31 октября, то выборы во вторник не будут проведены. 1 ноября выборы быть не могут. Все, я понял. Боже. Я понял. Это было сложно, но возможно. Поскольку избирательная кампания в США в самом разгаре, мы уже... Нет, в самом начале разгара. Еще до разгара далеко. В самом начале. Ну, потому что сейчас... Мы уже разжигаем. Разгар кампании, разгар кампании будет, это как раз после, в преддверии, после выборов... точнее, после съезда демократической и республиканской партии. Вот демократическая партия, там, она будет собираться в Милуоки, в штат Висконсин, в июле. И вот там, сейчас что, предварительные ласки? Сейчас нет. Кто? Что происходит с Александровичем? Он так счастлив, что он отползает из этой программы под моим, так сказать, перманентным давлением, что он уже, так сказать, он даже побрился сегодня, абсолютно. Рубашка делал нарядную. Коля Котов вообще бросил на нас внимание обращать, понимаешь, что здесь происходит. И что-то. Котов, и Морозов. Ну, вот смотри, действительно кажется, значит, что смотрите. Почему-то, вот я не знаю, с чем связано это ощущение, но мне казалось, что в предыдущие годы президентская кампания начиналась сильно заранее, потому что вы говорите, что в июле будут вот эти вот... Я сказал слово «разгар». Конечно, она идет уже сейчас полным ходом, но он использовал слово «разгар». Но до разгара далековато, потому что сейчас... Именно в публичной среде было гораздо заметнее. Просто сейчас, мне кажется, импичмент перетянул на себя такое количество внимания, что о выборах... Нет, более того, импичмент даже внес свою лепту в ход вот нынешней кампании демократов, хотя бы тем, что для трех, причем достаточно серьезных участников в этой гонке от демократической партии, там, для Сандерса, для, в общем, для трех сенаторов, которые участвуют в этой гонке, эта история, так сказать, очень невыгодна, потому что трое участников гонки, Сандерс, Элизабет Уоррен, сенатор, так сказать, ну, например, там, не знаю, Майкл, другие, так сказать, участники, которые входят в сенат, они должны, на секундочку, вместо того, чтобы активно участвовать сейчас в избирательной кампании, все эти сенатии участвуют в процедуре импичмента, как члены сената, и они обязаны находиться в это время в зале. Есть в этом смысле слова, как ни странно, то, что не хотят демократы, быстротечная процедура импичмента, им в личном качестве была бы выгодна, потому что они бы отсидели в сенате какое-то количество времени, процедура импичмента прошла с тем или иным результатом, но они... Сказать, понятно, что наибольшая вероятность следует считать, что процедура импичмента не пройдет, и вернуть бы к своей избирательной гонке. Но сейчас, особенно в свете того, что вот в воскресенье, буквально 3 дня назад, газета New York Times опубликовала отрывки из предстоящей книги Черновиков, как говорят. Отрывки из книжки Болтона, где он практически впрямую, если, так сказать, отбросить политез, обвиняет во лжи президента, а именно в той части, где президент говорил о том, что он не давал поручения там включаться Болтону с украинским правительством в дискуссии по... По ситуации с Байденом, то это, конечно, может привести к тому, что сенаторам придется, и республиканским в том числе, проголосовать хотя бы части из них за то, что они делать не хотели, а именно вызвать сенат свидетелей, прежде всего Болтона. Я за что соломенно благодарю. Пока вы говорили, рассказывали в общих чертах об импичменте, о книге Болтона. Все-таки мы с соломенным в одной команде, и это чувствуется. До сегодняшнего вечера все изменится. Ну, посмотрим. Во время длительного спича он так аккуратно, левой и правой руками, открыл на нашем экране в студии. Вы можете сейчас зайти в трансляцию на канале «Эхо Москвы» в YouTube и посмотреть. Открыл фотографию нашего сегодняшнего героя. Вы откладывали момент его представления. А я объясню. Я предупреждаю вас. Будете мне звонить после каждого эфира и плакать. Ты знаешь, Соломин мой четвертый по счету соведущий. А среди них были такие гиганты радийного дела, как профессор Венедиктов-старший, как Наргиз Асадова, легендарная, как начинавший здесь совсем ребенком Алексей Нарышкин, выросший до старшего, пионеростаршей группы. Понимаешь, я действительно не очень понял, почему Нарышкин-то хотел и поставил его фактически перед фактом, что мы сегодня обсуждали 37-летнего... Это моя последняя воля. Мэра. Да, вот давай так это, давай так это и посчитаем. Нет, ну как, подождите, вот смотрите, я вам расскажу... Ну нет у него шансов, нет у него шансов, просто нет никаких... Нет шансов. Не то, что президент, даже посмотрю надо. В США и в разных странах, и европейских, опросы проводят не конкретная социологическая служба, а просто часто очень проводят каналы. И особенно накануне выборов. Вот, например, CNN недавно проводил опрос. Так. И они выяснили, как интересы населения распределяются между кандидатами. Сандерс на первом месте, 25% демократические партии его поддерживают. Погоди, это опрос был. Среди кого? Среди он был федеральный. В каком-то штате. Не, ну мало ли как они проводили, откуда я знаю. 25% сторонников демократической партии за Сандерса, за Байдена 16%, а на третьем месте Буттиджич 15%. А вы его списываете со счетов. Дайте пару минут открыться. Я не знаю, друг мой сердечный, о каком опросе Сенат рассказываешь, потому что, вообще-то говоря, в Соединенных Штатах Америки мерить среднюю температуру, ранг популярность средняя по больнице крайне продуктивно и неточно. Но есть какой-то другой инструмент для измерения? Да, конечно, по штатам. Да, именно так. По штатам. Потому что уже прошлые выборы показали, что именно ситуация в конкретных штатах, поскольку там, мы же говорим о финале выборов, так вот последние выборы показали, что им ситуация в трех конкретных штатах и повлияла на результаты. 3 миллиона больше голосов было у Хиллари Клинтон, но она проиграла. Потому что она проиграла в тех трех штатах выборщиками, которые, собственно, определили судьбу выборов. Поэтому то, что сейчас привел, это не играет никакой роли вообще. Просто никакой. Американский Макрон, его так называют. Не, его могут называть как годы, могут называть как Макрон краковской колбасой, но это ни о чем не говорит. Смотрите, ну, в принципе же люди, кандидаты, которые занимают вторые места в своих партиях, они уже могут игнорироваться всей этой системой. Он и второе место не займет, он и третье место не займет. Я говорю, что даже вторые места уже могут игнорироваться, что подсчет по штатам идет между представителем республиканской партии. Вот сейчас, партии, смотри, вот сейчас интересно. Вот сейчас вот в понедельник, 3 февраля, будут одни из самых сложных с точки зрения американской системы, так называемый кокус, это даже кокус в этой праймерис, вот кокусы в Айове. Угу. Штат Айова, ну, не все даже наши штаты, а если хозяйственный штат, там кукурузу выращивают и прочее. Вот там пройдут кокусы. Это вообще американская система отбора кандидатов на партийные съезды крайне сложная. Такая... Консервативная очень. Архаичная. Хотя, вот в той же Айове считают, что их вот сложная методика выборов на делегатов является чуть ли не самым демократичным в мире. Ну, смотри. Кстати, Айова. 4 часа утра 4 февраля, это будет 7 часов вечера, 3 еще февраля в штате Айова начнутся кокусы. Кокусы проводят не власти, вот опять-таки важно, которые проводят там праймерис, а проводят так называемые местные партийные организации, демократов и республиканцев. Значит, в штате Айова будет 1678 избирательных участков. Эти избирательные участки могут быть организованы и находиться в церквях, школах, вплоть до того, что в частных домах. То есть такое разрешение при соблюдении определенных условий выборный участок в частном доме. Там могут прийти люди, голосовать, там целая процедура. 640 тысяч, да, штат Айова, один штат Айова, еще имеет 99 участков за пределами Соединенных Штатов. То есть даже штат, отбирая делегатов, повторяю, они отбирают только всего-навсего, делегат продает ему мандат, за кого голосовать, на съезд партии. 640 тысяч, кстати, Айова зарегистрировано республиканцев, партийных членов партии, и 613 тысяч избирателей демократов. И еще 750 тысяч почти в Айове. Это избиратели, не назвавшие свою партийную принадлежность, и они могут прийти или туда, или сюда голосовать. Это... А вот что будет, задам я традиционный наивный вопрос, появляющийся в этой ситуации. Давай. Если выборщик, делегат от определенной партии проголосует за кандидата не от этой партии. Такие случаи бывали, но крайне редко в истории Соединенных Штатов. Это считается серьезным нарушением партийной дисциплины. По идее, соблюдая, как у них нету, как сказать, нету конституционных обязательств, скажем так, законодательных обязательств голосовать в соответствии. То есть они могут в последний момент, что называется, изменить. Но это и есть измена. Как во всякой жизни измены все-таки редкое явление. Вот как сейчас, например, Трамп надеется однозначно, что все сенаторы однозначно будут за него голосовать, я имею в виду республиканской партии. Ответ импичмент. Нет, ответ, скорее всего, да, потому что две трети. Но сейчас стоит вопрос, для демократов надо хотя бы 4 сенатора, которые должны проголосовать от республиканцев. Потому что их там 49. Значит, надо, чтобы их было большинство. Которые хотя бы за выбор свидетелей. Угу. Понимаешь? Вообще-то говоря, американская партийная дисциплина вольство традиционно считается достаточно строгой. Но не, что называется, конституционно обязательной. Поэтому теоретически любые, так сказать, сюрпризы возможны, но они бывают крайне редко. Будет же что, давайте вернемся. Кстати, я хотел сказать, что Алексей, да. Алексей Дмитриевич с первого раза правильно произнес фамилию Бутиджич. Только утром. Сейчас, в смысле. Версия у него была утром, я этого уже не вспомню. Дело в том, что фамилия Бутиджич, она довольно сложная не только для нас, для непривыкшего русского уха, но и для самих американцев. И я, например, нашел в YouTube ролик, который посвящен, собственно, этому вопросу. Он называется «How to pronounce Buttigieg». Так. Я предлагаю начало этого ролика послушать. Давайте. Прямо я в микрофон его включу. Сначала девушка, автор ролика, она делает некую подводку и говорит, как же произносить фамилию Buttigieg. Давайте послушаем. Учись, Нарышкин, как надо готовиться к программе. Соломин, дебютант программы. Дебютант. Человек, который вообще не имеет отношения к этой программе. Вообще здесь оказался волею судеб и твоих интриг. А смотри, как подготовился. Так я все ради вас. Я специально Соломин пригнал, чтобы качество передачи... Пригнал? Он тебе что, в повозку, что ли? Я за 2 минуты до передачи просто решил прогуглить, как правильно произносить фамилию. Все равно хвалю. Ты будешь мой любимец. В отличие от Нарышкина Нерадиева. Мы и гимны вернем в программу. Да, нет, когда уважаемый человек говорит, ты будешь моим любимцем, мне это напоминает эфир мой с Жириновским. Шурму. Правильно? Не родил Нарышкин, покидая нас, он предложил нам свинью. Ну, эту свинью небольшого роста. Предложил нам счастливую семью. Да он бессемейный, как он был. Он женатый. Тем не менее. Он муж. А у него, муж, и у него, есть у него жена, замечательный у него мужчина, жена, мы расскажем. У него жена муж. Это, короче. Вот я обратил, Соломин, обратите внимание. Среди десятков потенциальных кандидатов от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов, среди 10 людей в лидирующей группе этих кандидатов. В конце концов, среди кандидатов от Республиканской партии, интересно. Не один только Трамп, а у него тоже есть конкуренты, хотя и неудачливый. У того был человека. Вот что хотел тебе сказать, выбирая это утром. И знаешь, что мне написал в СМС-ке? Так. Когда резко был против этого героя программы, я могу тебе показать, даже могу тебе зрителям показать. Он сказал, вам жалко, что ли? Вот, вот, да, вот, да. В это весь Нарышкин. Я вам скажу, что, несмотря на то, какое место он сейчас занимает в публичных рейтингах... В Нарышкин предпоследний. Ниже него только отсутствующие вообще на канале люди. Вот смотрите, что он сам сказал про себя. Это его цитата. Говори. Я совершенно точно единственный левша, мальтиец, американец, епископалиан, ну, католик вот этой епископалианской церкви, да. Или как вы меня поправите, ну, да. Гей, миллениал и ветеран войны одновременно, который участвует в президентской гонке. Единственный, и первый, и неповторимый. Знаешь, если он бы напрягся, он еще много в чего мог сказать единственный. Но пока выбрал самое непритязательное. Я поставлю кусочек этого видео, how to pronounce, как произносить Бутиджич. Я просто скажу, что сначала девушка на английском объясняет, делает вступление, потом сам она дает самого Бутиджи, как он произносит свою фамилию. Ну, прежде чем я хочу узнать Нарышкин. Нарышкин, ты каким иностранным языком владеешь? А каким надо? Нет, я легко обучаю, могу любой выучить. А вот Соловьев, смотри, как он на английском языке. Легко и свободно. Ой, ё-моё. Какое же счастье. Это подарок судьбы, я вам еще раз говорю. Это не подарок судьбы. Это лучший день в вашей жизни. Это, у нас с вами на прошлой неделе был день рождения. А, кстати, уважаемые радиослушатели, вот сегодня это можно сказать. У нас с Алексеем Нарышкиным, вы не поверите, день рождения в один день. 23 января. С прошедшим вас. Спасибо большое. И его, но когда мы расставались до 23 января в эфире, он говорит, 23-го я вам позвоню, вас поздравлю, а и вы меня поздравите. 23 числа. Я только проснулся, жду, когда придет Нарышкин. Он придет Нарышкин. Сутки прошли. Вторые сутки прошли. Вместо он не того, позвонил. Чтобы Гусман, вместо того, чтобы меня поздравить, знаешь, что сделал? Он мне в WhatsApp отправил тасовку, где было написано «Михаил Гусман отвечает». А ты мне отправил бы кусочек эфира «Эхо Москвы», где сказано «Все Нарышкин, все Нарышкин». Как обидно. Извините, минуты до рекламы. Я просто хотел сказать, что там произносят сам Бутиджич свою фамилию, а потом идет нарезка журналистов, которые произносят его фамилию неправильно, чтобы показать, что для американцев это действительно сложно. Челлендж. Давайте посмотрим. Давай. How do you pronounce the name of the South Bend mayor who's a presidential hopeful? Well, let's listen to how he says it. Buttigieg. So it's not Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. It all boils down to... Ну, не просто журналистам. Не, ну, хотя, казалось бы, они должны разбираться. Там много букв, да. Нет, ничего, послушайте, у них будет время еще до избирательной кампании, и потом 4 года, чтобы выучить фамилию нового президента. Я думаю, что ничего. Ну, как, почему? Потому что он гей? Нет. Почему? Он не только гей. Ну, потому что ты знаешь, что... Он мальтиец, например. Да, он никого мальтиец. Не смущает. У него отец. Нет, он не мальтиец, у него отец мальтиец. Ну, по происхождению. Он левша, в конце концов. Это много. Левши были. Между прочим, он ветеран боевых действий в Афганистане. Ветеран. Миллениал, в конце концов. Честно, он молодой. Скажу, он самый молодой. Да, и при этом я скажу. Гусман тоже не друзья мои, быть кандидатом в президенты, будучи бывшим мэром маленького городка Саут-Бенд в штате Индиана. Соломин на экскурсии, кстати, был практически. Соломин в следующей части программы расскажет, как выглядит Саут-Бенд. Да, у нас программа 49 минут. Михаил Гусман, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Мы вам рассказываем про американские выборы и про одного из кандидатов от Демпартии на этих выборах, Пита Буттиджича. Оставайтесь с нами. 49 минут. Программа 49 минут продолжается. Приветствуем еще раз всех. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Здесь про американские выборы и про Пита Буттиджича. Мы говорим, это человек, который претендует, но очень хочет стать президентом США или, по крайней мере, выдвинуться от демократической партии. И все у него получится. Между прочим, еще 10 лет назад, ну, чуть больше, в 2008 году Питер Буттиджич работал волонтером во время избирательной кампании Обама. Он не в школе учился еще тогда? Ну, волонтером. Это волонтером может быть даже школьник. Нет, он не учился в школе совершенно точно, потому что даже я уже учился в университете, а ему 38 лет. 38 лет. А вот. Он работал волонтером еще, по-моему, в 2004 году, когда компания была у Керри. У Керри. И тогда он делал выбор. Он работал у Обамы. У него еще манера такая. Он пытается в такие внешние какие-то элементы стиля Обамы копировать. В школе мы о нем говорим. Он представляется, говорит так, Мэр Питт. Да, у него, кстати, его предвыборный сайт, не какой-нибудь там Буттиджич, который сложно выговорить и написать еще труднее. У него написано pittforamerica.com. Классно же, классно. Ну, стратегически это понятно. Ладно. Не хочешь обижать на рыжего? Не хочешь. Нет. Ну, что? Действительно сложно произносить. Не быть ему президентом Америки. Как не хочет Нарышкин этого. Спросил у тебя, Соломин, меня. Безусловно, интересные качества. Какие? Он родился... И вырос. Чимаи или Буттиджича? Буттиджича. Он родился, вырос, возглавил, дважды руководил и продолжает жить в городе Так это Саут-Бенд, штат Индиана. Это его с худшей стороны, мне кажется, характеризует. Это не очень большой город. Он не может выйти из зоны комфорта. Почему? Ну как? 37 лет в одном городе. Я, как ты сказал, провел экскурсию по этому городу. Да. Сегодня я гулял по нему с помощью сайта Google Maps. Там Google Maps, режим прогулок. Да? Вот. И я тебе могу сказать, что это очень тяжелое впечатление, потому что город Саут Бенд это не Чикаго. И не Филадельфия, и не Чикаго. Ну и штат Индиана. И штат Индиана. Не вовсе штат, но уж если опять-таки Нарышкин нас втянул в эту историю. Тяжелое впечатление достаточно. Да, но если Нарышкин нас втянул в эту историю, то надо сообщить, что в ноябре месяце, когда только началась предвыборная гонка, Питер Буттиджич в университете штата Индиана в Глумингдейле изложил 5 принципов, которых должна основываться деятельность его администрации, коли он будет избран, хотя он не будет избран категорически. Это я говорю, вот я так считаю. Поспорить. Тем не менее, с Соломиным поспорить. 5 принципов, которые он считает основными. Прекращение американского вмешательства в конфликты за рубежом. Пристальное внимание, в кавычки, к усилению авторитаризма за рубежом. Оценка проблемы климатических изменений как угрозы безопасности, а также необходимость модернизации системы управления и повышения роли рядовых граждан в формулировании политики в области безопасности. То есть левая повестка. Демократическая левая повестка. Ну да. Но поскольку там есть лидер и вождь левой повестки, Александр, конечно. Супер левый. Ну да, но он как бы воплотил в себя все левые чаяния. Хотя, ты знаешь, вот он, конечно, героический человек, Сандерс. Он же несколько месяцев назад принес достаточно серьезный инфаркт миокарда. Uh-huh. Потом он, по-моему, упал, повредил голову, ему там швы накладывали. Ему, как ты знаешь, совсем немало лет. Но такой, знаешь, боец-боец. Это Сандерс. Ну, люди не боятся, смотрите, люди не боятся, потому что в случае, если с ним что-то случится, даже на пути или даже в середине срока, система не будет проходить кризис. Конечно, система не рухнет. Даже кризиса не будет. Будет просто включен план Б, условно. Не план Б, это все прописано в Конституции, если вице-президент. Да, ну, конечно. Ну, в любом случае. Смотри, вот хотя читал такие достаточно, на меня взгляд, непонятно, кто взявшиеся эти самые опросы CNN, но пока, в общем-то, по всем вопросам разным, по штатам, считают, может ли кто победить Трампа и так далее, пока, хотя ему наступает на пятки Сандерс, хотя в некоторых штатах даже его превосходит, но в общем и целом 77-летний Джозеф Байден пока все равно рассматривается как наиболее реальный соперник Трампа. Хотя, кстати сказать, для точности, надо сказать, что формально от республиканцев и у Трампа есть соперники. То есть формально даже на съезде республиканской партии у Трампа будут соперники, которые тоже себя выдвигали. Это там бывший конгрессмен от штата Иллинойс, Уильям Уолш, бывший губернатор Массачусетса Уэлд и так далее. Конечно, насколько я могу судить, у них нет никаких шансов быть в республиканской партии, но формально на съезде республиканской партии Трамп будет не единственный кандидат. Почему, как вы думаете, Дональд Трамп, который сейчас, у которого очень сложные репутационные дела, у которого очень импичмент, несмотря на то, что Сенат контролирует республиканцы, и вроде ему прямо импичмента не грозит, итог, точнее, к итогу определенному не придет, но все равно это, он страдает в этом смысле. Конечно. У него достаточно связанные руки, против него работает огромная система, потому что он не может принимать и проводить свои решения. Почему делают ставку на человека? Кто делает ставку? Республиканцы, который в случае, если в случае уже выборов, вот он выйдет от республиканцев очень хороший вопрос, демократа, он же проиграет ему. Ты задал такой очень хороший вопрос. Знаешь, в чем? Сейчас, конечно, республиканцев, вот много. Я разговаривал очень много с разными республиканскими деятелями, ну, не имею права называть их фамилии, потому что все разговоры были, в общем-то, на условиях их анонимности. Но, конечно, у республиканской партии, скажем так, очень сложное отношение к ситуации с Трампом. Потому что, понимаешь, все больше и больше людей, которые были такими... Знаешь, ядерный электорат Трампа при любых условиях останется с ним. Это понятно. Это понятно. Но вот смотри, вот почему я привел пример на Айове, да? Ну, там 600 тысяч республиканцев. Правильно. Вот я это и говорю. Вот тоже на Айове. 600 тысяч у республиканцев там чуть больше. 600 тысяч чуть больше у демократов. Зарегистрированной партии. И 700 тысяч, то есть больше даже трети, чуть-чуть больше трети, это те, которые будут говорить, кто им приглянется, кто их больше убедит. И вот здесь вот эти самые все время скандалы Трампа, всем то, что его ловят на каких-то неточностях, на том, что он как бы сказал, а потом вроде бы отказался в этом и так далее, все это, мне кажется, вот есть у меня такое ощущение, медленно, но верно сдвигает центральную часть избирательного спектра не определившихся избирателей, все-таки в сторону того, чтобы, ну, как бы, так, предъявить некий счет Трампу и все-таки разобраться. Все-таки, понимаешь, вот эта ситуация, давал он поручение, не давал он поручение, понимаешь, этому Джулиани. Участвовали все эти малопристойные деятели украинского бизнеса, там, Парнас, Фурман и так далее, всяких, так сказать, исполнить поручений через Джулиани, и они участвуют. Потому что там, я их вообще не знаю, а они предъявляют там видео, аудио, общение с ним. Вот если еще Болтона вызовут на слушание сейчас в Сенат, и он под присягой скажет, а он это сказал в книге своей уже, это, что знаете, книгу к делу не пришьешь, а вот если он скажет под присягой, что да, я получал прямые поручения вот сделать то, что он написал в книге, а Трамп это... всячески отрицал, то даже если он и не получит импичмент в результате 2/3 голосов сенаторов, но то, что его поймают на лжи, это будет для него малоприятным подарком в контексте предстоящих выборов 3 ноября. Ну вот. Вот о чем мы и говорим. Ну, вернемся к Бутиджичу. Напомню, да, Пит Бутиджич. Симпатичный. Фотография которого сейчас у нас на экране. Один из самых молодых кандидатов в президенты. Ну, по-моему, изменился скрытый сам молодой. Да, открытый гей, женатый на человеке, забыл фамилию, имя, фамилию у него Бутиджич, у его мужа. А если, слушай, если выберут этого Бутиджича президентом... Частан его зовут. Если выберут его президентом. Да не выберут. Как, подождите. Дай мне пофантазировать еще 18 минут. Темные фантазии, поднятые из глубин твоего подсознания, не надо реализовывать в прямом эфире великой радиостанции. Каким статусом будет обладать? Не первой же леди. Вот понимаешь, Соломин, вот я с этим мучился несколько лет. Вот глубинное подсознание Нарышкина, которая хочет для того, чтобы выяснить, как звали бы жену Бутича. Низменный интерес. Ради этого он целую программу закрутит вокруг него на всю страну, великую Россию. И на до Фиджи простирается, слушайте, вроде только этого. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Да. Его будут называть так же, как называют мужа Ангелы Меркель. муж Ангела Меркель. Как вот, ну, дальше ты отвечаешь. Смотрите, Бутиджич служил в Афганистане, причем отправился туда. Он в разведке служил. Да, но в Афганистане, да. А, и занимался он разведкой не, не просто ходил, ходил с военными с винтовкой, а он занимался выведыванием различных... В основном разведчики с винтовками не ходят. Хотите по секрету сказать, Бабушкин, вот Соломин-то знает, а ты думаешь... Они, он в разведке, в потому что был. Пастухов и грибников. Да, да, да. Играет на дудочках в афганских деревнях. Да, да, да. Он... Я просто... занимался разведкой, выяснял, как там финансовые потоки у террористов распределяются. И еще... Подожди, приди в чувство. А еще он... Я не могу это сказать. Давай, давай, давай. Водителем был. То есть, казалось бы, 30 лет ему... Как глубоко он изучил Бутиджича. Конечно. Среди всех. Он называл себя, сравнивал себя с Убером. Он закончил Гарвард, насколько я помню. Ну, хорошо. У него степень по политологии. Он отправился служить в Афганистан, занимался там полной ерундой. Ладно, разведка. Он возил своего начальника постоянно с американской военной базы в Кабул. 100 поездок совершил, хотя он был там буквально 7 месяцев. Это можно спросить меня? Это самая важная деталь. Соломин, да. Соломин. Смотрите. Говорю, осталось буквально 15 минут мне отмучиться до конца эфира. Да это мне отмучиться для, осталось 15 минут. Для чего минут. Он все рассказывает? Все, пожалуйста. Я чего? Подвожу вас к тому, на самом деле интересный что человек. Этот человек... Ну что, возил, довозил. И довозил. И довозил до того, что у него сформировались убеждения и серьезные отношения. Слушайте. По поводу людей с боевым опытом во власти. Он считает, что военные плохо представлены в высших эшелонах власти. Он рассказывал, как в 2008 году, как раз во время избирательной кампании Обамы, он сам ходил по домам, общался с бывшими ветеранами. И он понимал, что это все довольно молодые люди, которые прошли Афганистан, которые были в Ираке. И он считает, что больше и военных должны баллотироваться на разные должности. Местные муниципальные власти. Ну смотри, вот он это считает это правильно. Но неужели это основание для того, чтобы самому идти на мой заведомо проигранную кампанию? Зачем? Он делает себе потрясающий политический да, пиар. Да, да, вот ну, правильно. Также многие, на самом деле, говорят, вспомните, глава либертарианской партии как-то признавался в интервью, что правильно. Он участвует, он понимает, что он в выборах не получит ничего. Важно не победить, важно участвовать. Конечно, он может донести свои идеи вот либертарианские до огромной публики. Я хочу тебе сказать, что там есть человек, который участвует в этих выборах на стороне сейчас демократической партии, которому, который сейчас еще не входит в первую там тройку лидеров, но он там вступил, я уверен, не ради поблизости, потому что он, с этим у него все в порядке. Блумберг. Майкл Блумберг, угу. Да. И, в общем-то... Тоже, кстати, ему очень много лет. Очень много лет. Да. Но, понимаешь, в чем дело? Там все вопрос, так сказать, в анализе, который представляют его личные врачи. Там все это открыто. И лечащие врачи открыто рассказывают, какие у кого болячки, какое у кого состояние, состояние ли он, так сказать, с точки зрения медицины и прогнозов, с точки зрения нынешнего состояния прогнозов, выдержать предстоящие, так сказать, президентские срок. Вот по Байдену, они открыто все, по Сандерсу, кстати, говорят, что да, он пережил инфаркт, да, но тем не менее. А вот что интересно, молодежь, вполне может поддерживать и вот этих возрастных кандидатов. Просто представить себе в России ну, такой ситуацию достаточно наглядный. Сложно. Да. Молодежь, кумир молодежи. Молодежи. Знаете, я скажу честно, вот я как на духу, я видел вблизи на прошлом съезде Демократической партии, он был в Филадельфии, когда Хиллари Клинтон, собственно, избрали, он занял второе место. Он там все в ложе. Он там просто уже Хиллари что называется... Блумберг. Нет, Сандерс. Сандерс. Блумберг выступал, да. Но не участвовал. А Сандерс же, это же кандидат в Хиллари был на съезде, да? И так получилось, что я несколько раз был достаточно один, сидел буквально рядом с ним, потом, так сказать, находился такой в одной небольшой круге людей, где он присутствовал. Ну, он, понимаешь, на мой взгляд и вкус уж, пусть меня простят радиослушатели, совершенно антипатичный человек. Такой старенький дедушка, так сказать, сгорбленный. Что, эйджизм это называется. Сандерс. Не-не, подожди секундочку. Без, на мой взгляд, без какой-то особой харизмы. Вот на мой взгляд, я еще говорю, что... То есть, это не вопрос не в возрасте. Допустим, Рейган тоже был человеком, ровесником Сандерса. Но это было воплощение харизмы, да? А молодежь от него, что это, кайфует. Понимаешь, вот его идеи, его зажигательные речи, его левые обещания. Это харизма. Да, но это другого рода. Понимаешь, да. То есть не внешняя, а такая более... Я совершенно правильно. Это харизма не внешняя, а, так сказать, так, привлекательность идей. Uh-huh. Привлекательность того, сказать, за что он стоит. Да. Это ну, если говорит о Сандерсе. Я, кстати, вот посмотрел насчет Блумберга. Ну? Издание The Hill ссылается на свежий опрос агентства Morning Consult. И они говорят, что у Блумберга впервые за время избирательной кампании двузначные цифры появились по данным опросов. У него 12%. И он как раз нашего героя Вытяжича опередил. От нас сегодня. Когда Блумберг заявил, я тогда сказал, публично сказал, везде, где мог, и в этом эфире, и даже по телевидению, я сказал, что Блумберг не тот человек, который вступил в гонку только ради того, чтобы размяться и, что называется, пробежаться. У него, во всяком случае, финансовое положение ему позволяет, мощнейшая, так сказать, аналитическая группа, умеющая все считать и все просчитывать. И если они все-таки ему посоветовали вступить в гонку, значит, они считают, что на каком-то этапе он может переломить нынешнюю тенденцию и оказаться кандидатом от демократов. Не знаю, он ли самый, может, самый сильный будет противовес Трампу, или все-таки Байден самый сильный противовес Трампу, или кто будет избран демократов. Но то, что Блумберг всерьез отнесся к своему выдвижению и всерьез борется за номинацию, это для меня очевидно. Тоже издание The Hill пишет, что Блумберг уже потратил на рекламную кампанию 270 миллионов долларов, причем собственно занимается сбором. Он ни одной копейки не... У него есть, мы говорили подробно. Нет, ну, конечно, есть, но он мог, имел по закону право и привлечь деньги, а он этого не сделал. Если говорить о Бутиджиче, опять, одна из их характеристик, которая делает его, опять же, первым, ну, или, во всяком случае, одним из немногих в газетах я видел именно первым, это тот прыжок, который он сделал со своей нынешней позиции. Он мэр небольшого городка. Он был им два срока. Он в 2012 году в первый раз избрался, на второй срок уходил, побеждал на выборах. В третий раз не принимал участие в выборах в 2019 году, потому что знал, что пойдет на президентскую гонку. Именно с этой позиции он стал кандидатом в президенты. Ну, ты же правильно сформулировал. Результат, который он показывает, уже неплохо. Ты знаешь, вот я тебе скажу. У нас вот здесь, даже у нас в России, да, есть некоторые деятели, там, мужчины, женщины, которые заявлялись, они даже не были зарегистрированы, как кандидаты на пост президента Российской Федерации. Они даже не были зарегистрированы. Но я вижу, они, так сказать, пытаясь сохранить себя в общественном пространстве, пишут там, Анна Кукушкина, кандидат там в президенты России, там, или там Петр Кукушкин. Ну, так, тоже. Я думаю, что здесь вся игра нашего героя, подобранного нам господином Нарышкиным, именно состоит в том, чтобы стать федерально узнаваемым политиком. Но зато мы узнали больше. Монетизировать эту историю в свою будущую. Сити Прайс сказал, очень молодой, 37 лет. Все, что про себя сказал, то, что он там участник войны, все это все ему на руку. Посмотрим. В этой ситуации у него нет шансов. Но вот стать федеральным политиком в Америке, прошедшим горнило выборов демократической партии, дебаты, всякого рода праймерис, кокусы, общение с народом на федеральном уровне, конечно, другое дело, мне очень любопытно понять все-таки, кто его электорат и кто его спонсоры. Это любопытно. Ну, наверное, можно ответить на этот вопрос следующим образом. Это те люди, для которых Сандерс слишком радикален, для которых он слишком, ну, называйте это слишком левый или слишком розовый. Не, левый. Тут не розовый, а чисто... Сандерс такой социалист, американский социалист. Ну, многих это отталкивает. Но я тебе скажу. Вот если ты хочешь мое мнение, то и последних лет, то я бы назвал в американской политике два просто поразивших меня феномена. Я многие годы, не на профессиональном уровне, а на дилетантском уровне, в этом смысле я к как читатель и потенциальный автор журнала «Дилетант» могу говорить. Так вот, на дилетантском уровне я многие-многие годы, ну, если не полвека, то лет 40 точно, наблюдаю за американскими выборами. На разное время, на разных уровнях и так далее. Вот два фактора меня поразили. Это феномен Трампа и феномен левых устремлений. Ну, Сандерс вот это. Ну, да, но не только... Ну, то да, есть, да, то общее, есть, да, общее. То есть, Трамп... Ну, Барак Обама тоже вполне левый. Нет, нет, ну, конечно. Здрасте, нет. А медицинская реформа... Ну, почему она называется левой? Ну, почему, нет, она называется... тогда, она не левая, она, как бы сказать, она более, ну, что ли, демократическая, но не левая, все левая. Вот Сандерс чисто у Обамы, согласен, но Обама вряд ли можно назвать левым политиком, а вот Сандерс, просто у него он не социалист, а Сандерс классический социалист, классический, то есть просто до европейского. То есть я и говорю, что время, что дело в степени. Хиллари Клинтон сложно назвать человеком таких вот убеждений. Для аудитории, господи, вылетело из головы вице-президент бывший Джо Байдена. Ну. Джо Байден, вот он представляет тех людей, которых, для которых там Сандерс слишком радикален. Джо Байден, да? Нормальный американский централист. Да. Американский, да, централист, да, он ассоциирован, да, да, к традиционному американскому электорату. Почему Буттиджич? Почему? Потому что Буттиджич для тех, кто не устраивает, кого не устраивает, и тот, и другой. Смотрите, его... Он сам строит свою кампанию, пишет New York Times, вокруг идеи смены поколений. Он говорит, что сам молодой кандидат в президентском поле... Ну, то, что ты говорил в самом начале, да. Миллениалы, нет, и он важный. Он будет мостом, уважаемый между, мостом к новой эре американских политиков. Нет, смотри, все это правильно. Ведь он, почему Буттич, он сказал сам. Ну, шутку, что он левша. Но он открыто призывает за себя голосовать геев, потому что он декларирует. Он говорит про свою молодость, и это его электорат. Он просто открыто сказал, открыто сам. То есть, тут же звучала цитата его самого. Почему голосовать, как он сказал, за меня? Потому что то-то, то-то, то-то, то-то. Да. Там прозвучала молодость, гей. Ну, кстати, когда же сказал левша, о чем черт не шутит? Может, левши Америки скажут, а вот наш левша пробирается. Нет. Это он просто сказал, что у него слишком много особенностей. Кстати, он намекнул на то, что он гей не делает его... это не главная его особенность. У него много особенностей. Нет, вообще во многом первый. Но мы можем же предположить с тобой, что люди подобной ориентации увидят в нем своего и хотят проголосовать. Не факт. Почему? Потому что Хиллари не избирается, но люди нетрадиционной сексуальной ориентации... Нет, если вспомнить Хиллари, да, то женщины-то были в основном за нее. И за Обаму были. Когда с Трампом она конкурировала, то у нее женский электорат был в значительной степени за нее. Я не про Обаму, я говорю про ее соревнования с Трампом. Да. Потому что... Кстати сказать, вряд ли ты будешь отрицать, что Обама привлек на свою сторону в свое время подавляющее большинство афроамериканского электората. Совершенно верно. И геев, и женщин, кстати, тоже. Потому что он демократ. Да, да. Но афроамериканцы... Так что этот фактор, как голосовать за своего, он конденсится. Подспудно это так происходит. Вот Нарышкин сейчас, да, не хочет участвовать в нашем разговоре. Он уже прячет, он уже в ответственной передаче. Он практически еще 13 минут начал свою ночную программу. Господи, вами, еще 13 минут. Он практически уже в ответственной программе. Он практически дал уже чужую оторванную ломать. Мало времени, кстати, осталось. А я еще хотел сказать, что очень тяжелое. На самом деле мы говорим, что он был мэром. И с этого перескочил депрессивную гонку. Да, это моногород, там был завод студии Бейкера, градообразующий. Там, завод накрылся потом, его почему-то все очень непросто. Там много заводов. Очень тяжело. Сократилось население 60-х годов. То есть, а при нем начались инвестиции, началось улучшение. Оно, может быть, да нет, он хороший парень. Удачливый мэр небольшого городка. Кто же спорит? Мы же говорим о том, насколько он годится в американские президенты. А то, что удачливый мэр маленького городка, я в самом Есть только ради этого. Нам Нарышкин взял бы этого человека. Да. Кстати, по возрастному цензу он бы и в российский уже сошел. Губернатором? Нет. президента. Нет, формально да, но я не думаю, что россияне за него проголосовали бы. Нет, я по тем самым качествам, которые, потому что он мальтеец, может, окей, он не годится для российского даже губернатора. Как минимум, потому что он мальтеец. И как Макс же мальтеец-то, почему? Ну, так сам назвал. Президентом может становиться, теперь особенно с поправками в Конституцию, только человек, который 25 лет прожил в России и да. имеет... Он категорически не годится. А, дорогие друзья, спасибо огромное. Спасибо Алексею Нарышкину. Позвольте от имени наших радиослушателей, от имени Алексея Соломина, Алексея Венедиктова, Николая Котова. Благодарю за терпение. Благодарите за столько лет меня терпел. Терпел честно, практически не устраивал никаких неприятных сюрпризов. Я благодарю Алексея Нарышкина, желаю ему успеха в новой программе. И вам совет за любовь. Если он задумает вернуться к нам в эфир, то мы с Алексеем Соломиным раскроем его свои объятия. Спасибо. Спасибо. Михаил Гусман, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Программа 49 минут. Выборы в Америке. 49 минут. Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.